вечное лето, где праздником дышит даже песок, где место для каждого солнцем нагрето, и вместо воды пьют ананасовый сок. Мы будем танцевать под музыку любви, что улицы играют здесь на каждом шагу. Расслабив свое тело, под музыку плыви, встречая закат на Карибском берегу. Ром наполняет стаканы до края, играют мотивы блаженной земли. Карибский коктейль из счастья и рая нам дарит с тобой кусочки любви. Солнце и пляж как символ свободы, тропический воздух как символ мечты. Синяя птица неизвестной породы нам смогла принести южной любви. Давай поймаем счастье руками, сделаем мир прекраснее неги, и веселясь с островными ветрами, откроем любовь, любовь в стиле регги.